Годы не грустят, расставшись с нами, молча вдаль уходят, вот и все. Года, как река большая, все спешат, куда-то все летят. Посидела голова у папы, тяжелее дышит мать. Богу жизнь свою отдали, духом молодыми стали. С Иисусом твердо знаю, может, даже годы не считать. Богу жизнь свою отдали, духом молодыми стали. Кто с Иисусом твердо знаю, может, даже годы не считать. Года всем даны от Бога, придет время и дадим отчет, но не властна надо мной тревога, потому что я с тобой. Богу жизнь свою отдали, духом молодыми стали. С Иисусом твердо знаю, может, даже годы не считать. Богу жизнь свою отдали, духом молодыми стали. Кто с Иисусом твердо знаю, может, даже годы не считать. Я одно желаю, пусть ваш торопливый бег Иисус Христос благословляет. Пусть горит в вас Божий свет. Богу жизнь свою отдали, духом молодыми стали. Кто с Иисусом твердо знаю, может, даже годы не считать. Богу жизнь свою отдали, духом молодыми стали. Кто с Иисусом твердо знаю, может, даже годы не считать. Может, даже годы не считать, может, даже годы.